Глава 14. Стелла. «Послушай, я уже устала тебе повторять. Я сделала все так, как ты и сказал. Ты же сам знаешь, как все было. Я держала тебя в курсе всех его планов и перемещений. Все должно было сработать. И сумку я оставила в машине, которую он направлялся, где Луку должны были убрать. Я же все проплатила. План был идеальный. И те, кто пас тебя все эти месяцы, должны были понять, что тебя грабанули, что денег этих у тебя нет. Но кто мог предположить, что кто-то поменял местами сумки, и у Луки окажутся настоящие деньги? И что он так бездарно попадется, и в последний момент появятся полицейские и бросятся за ним по пятам? И откуда только они взялись?» Депутат Че, высокий полный мужчина в черных брюках и полосатый, белый с голубым рубашки с расстегнутым воротом, стоял возле окна и жадно курил. Круглая белая гостиная его загородного дома плавала в дыму. За прозрачными французскими окнами падал редкий легкий снег. Стелла, она же Таня Толоконникова, сидела на толстом белом ковре посреди гостиной и липкой от крови рукой то и дело подбирала с подбородка кровавые слюни, которые накапливались у нее во рту после того, как она выплюнула три передних выбитых любовником зуба. Белый свитер ее был забрызган кровью. Спутанные волосы клоками свисали, закрывая разбитое лицо, кожа головы зудела от боли. Че вырвал несколько прядей ее волос с корнями. Депутат Че потирал отбитую во время беспорядочных ударов по лицу Стеллы руку. Ему нисколько не было ее жаль. Бездарная, глупая, тупая курица, которая наверняка предала его, рассказав своему молодому любовнику Луке весь план. А план был поистине блестящий. Вдова Норкина, которую его люди запугали до полусмерти, возможными последствиями ее вступления в наследство после смерти мужа-чиновника, согласилась продать гостиницу почти за полцены, чтобы потом переехать на постоянное жительство за границу. И только один Че знал, как сложно было все это устроить, организовать. Не желая светиться банковскими платежами, он собирался заплатить за гостиницу наличными, документально оформив ее на свою дочь. Однако человек, из которого Че вытряс в свое время эти деньги путем угроз и шантажа, знал о готовящейся сделке Че с Норкиной. Пас Че. И по информации, полученной Че от своих людей, он собирался пригласить в ресторан, где планировалась передача денег Норкиной, журналистов, с целью спровоцировать скандал вокруг этой сделки. Лука же, действия которого были срежиссированы Че не без помощи Стеллы, должен был как бы помешать осуществиться сделке. Лука должен был украсть сумку с деньгами и быть подстрелен при попытке бегства. Деньги при этом раскладе должны были просто исчезнуть. Причем деньги Лука должен был выкрасть из салона старой Лады, куда Стелла должна была поместить сумку с фальшивыми деньгами. Сумка же с настоящими деньгами должна была находиться в его кабинете до вечера. И все бы так и случилось, если бы не звонок, в котором хорошо известный ему человек предупредил его о готовящемся у него обыске. У Че, по словам этого доброжелателя, было в распоряжении всего полчаса, чтобы вынести сумку из дома и спрятать, к примеру, в автомобиле. Так сумка оказалась в Ламборджини, автомобиле, на котором Че вечером должен был отвезти деньги Норкиной в гостиницу, где их и поджидали дочка с нотариусом, чтобы оформить сделку. Но Лука, вместо того, чтобы разбить окно Лады, нафаршированной фальшивыми деньгами, вскрыл Ламборджини и украл сумку с настоящими миллионами. Кто, как не Стелла, развалила весь планче и сплясала под дудку Луки? «Откуда он узнал о том, что деньги находятся в Ламборджини?» — прорычал Че. «Откуда? Если даже я не мог знать об этом!» «Вот именно! Если ты об этом не знал, то откуда было мне знать об этом? Чтобы предупредить его!» Рыдала, давя слезами и кровью Стелла. «Я-то сделала все правильно. Можешь проверить, в старой Ладе лежит сумка с фальшивыми евро. Может, тот человек, который предупредил тебя об обыске в кабинете, был подкуплен Лукой?» Скорее всего, так оно и было. Да только признаваться самому себе в том, что его обошли, обманули, ограбили, выставили посмешищем перед всем миром, было невыносимо. Интернет уже пестрел сообщениями об украденных из Ламборджини миллионах Че. Причем версий произошедшего было так много, что уже и сами журналисты не знали, из какой же машины и кто похитил пресловутые деньги. И что самое обидное, В этой истории Че не мог обратиться за помощью в полицию официально. Слишком велика была украденная сумма. А надеяться на то, что Луку с похищенными им миллионами схватят оказавшиеся совершенно случайно поблизости от машины полицейские, в это тоже мало верилось. Что, в общем-то, сразу и подтвердилось, когда люди Че доложили ему о том, что в полиции появились видеоматериалы, из которых следует, что Лука, убегая от представителей закона, выбросил сумку с деньгами на помойку. Че поручил своим людям прислать ему копию этой видеозаписи. И когда он увидел Луку, когда понял, что то, во что он отказывался верить до последнего, факт, и что ему уже никогда не вернут себе денег, он все эти долгие часы ожидания, сдерживающий себя, вдруг понял, что все. Пружина лопнула, и он набросился на Стеллу, видя только в ней все зло, и избил ее. Он бил ее по лицу, чувствуя, что лишь эти удары по ее нежной, ядовитой красоте приносят хоть какое-то облегчение. И чем страшнее были его удары, тем больше они его дразнили, распаляли, провоцируя новую порцию хлестких пощечин. И когда он увидел на белом ковре выпавший из ее разбитого рта розовый, мокрый от крови зуб, вот тогда он остановился, понимая, что еще немного и убьет ее. Блеснула мысль, что Стелла на редкость живучая девка, что другая бы на ее месте уже давно сдалась бы да сдохла. Эта же дышала и даже пыталась ему что-то объяснить. Не хотелось думать, что она невиновна. Должен же был существовать источник зла. И Стелла была в этом смысле просто идеальным объектом, мишенью. Быть может, он и заставил бы себя уже не думать об этих деньгах. К тому же они как пришли к нему, случайно, как взорвавшийся и почувствовавший сладость власти и безнаказанности скотине, в чем он себе всегда отдавал отчет, так и ушли. Но только нельзя было, пусть даже и перед этой тварью, плюющейся сейчас кровью, показать свою слабость. Он должен хотя бы сделать вид, что ищет эти деньги. Большие деньги, которые представлялись ему сейчас огромным резиновым воздушным шаром, накачанным воздухом, поднялись на недосягаемую, нереальную высоту и, подхваченные порывами ветра, урагана, улетали ввысь, в космос. Ему даже слышался дикий гомерический хохот его исковерканной судьбы, словно отделившийся от его сущности и теперь существовавший отдельно от него. Он и сам не мог понять, откуда вдруг взялась такая странная зрительная ассоциация, однако она точно отражала его чувства. Он не был беден, и схем разводов простачков, живущих в страхе после провернутых нечистых сделок с совестью и с государственным имуществом, у него было больше, чем нужно для того, чтобы купить себе не одну такую гостиницу. И не в Москве, где он многим мозолил глаза и многие его боялись, а где-нибудь в тихой и спокойной Европе. Однако эта грязная жижа слухов уже вылилась наружу. И ведь кто-то все это проплатил, заказал. Врагов много. Возможно, это и не тот, у кого он отжал эти 6 миллионов, а кто-то другой, посильнее и позлее. Надо было что-то делать, что-то предпринимать. Ну и, само собой, найти этого Луку, не испытывающий к Стелле никаких чувств, кроме вполне определенных, почти биологических. Он совершенно не ревновал ее к Луке, с которым Стеллу, он знал, поначалу связывали годы нежной дружбы, позже переросшей в дурно пахнущее партнерство. Циничный и жадный до денег Лука стал ее сутенером. Если предположить, что Стелла, которая всего год жила на содержании Че, была все же влюблена в Луку, хоть она это и жарко отрицала, то вполне можно предположить, что она, потеряв окончательно разум, предала Че. Разве она не понимала, что он опасен, что он обладает такими возможностями и связями, что, узнав о ее предательстве, убьет не только Луку, но и ее саму? Он взглянул на притихшую на ковре девушку, и легкое чувство досады и злости перевернулось в нем, все никак не желая превращаться в жалость. Однако мысль его, сгорбившись упрямым вопросительным знаком, была на редкость ясной. А что, если Стелла все же ни в чем не виновата? И вся эта операция со звонком, предупреждающим Че об обыске в его кабинете, была придумана и осуществлена Лукой без ведома Стеллы. Может, Стелла где-то и глупая блондинка, но не настолько, чтобы не понимать, если деньги будут украдены, то девочкой для битья станет она одна, И если Чи ее убьет, ни одна душа не станет ее разыскивать, такой уж она вела образ жизни. К тому же... Мысль поползла холодной змеей по черепу. Если бы она была виновна, разве вернулась бы она к нему? Не сбежала бы. Да ее бы уже в стране-то не было. Стала. Он опустился к ней на ковер, поднял с лица липкие пряди волос и, ужаснувшись багровым синякам и припухлостям на лице, поцеловал ее в маленький соленый нос. Но ты пойми меня. 6 миллионов. Как Лука мог все это организовать? Кто ему помогал, если не ты? Я внушала ему мысль, что все это придумал он сам. Икая и пуская розовые пузыри изо рта, прошептала Стелла. И это только он знал, что ты положишь сумку в Ламборджини. Больше некому. Думаю, что и звонок этот был фальшивый. То есть звонил не твой знакомый Захаров, а кто-то другой с похожим голосом. Лука мастер на подобные розыгрыши. Думаю, что если бы он не выбросил деньги, то вряд ли поделился бы ими со мной. Стеллочка, скажи, ты знаешь Луку хорошо, зачем он так сделал? Зачем выбросил сумку с деньгами? Тебе не приходило в голову, что эта девчонка, Виолетта, была с ним? Что и эта сцена была тоже разыграна, как по нотам? Нет, Лука не мог бы довериться какой-то там девчонке. Кто она ему? Я знаю только одну бабу, которой он мог бы довериться. Одна татарка Роза, у которой он время от времени отлеживался. Да и то, я узнала об этом совершенно случайно. Но сумку-то взяла Виолетта. И тут она позвала его по имени. Володя, обними меня, что-то мне холодно. И голова кружится. Он отпрянул от нее. Она умирает. Он вскочил. Словно ему только что сообщили, что она больна оспой. На самом деле он побоялся, что испачкает одежду ее кровью. Он осмотрелся достаточно фильмов на криминальную тему, чтобы понимать, в случае ее смерти его в покое не оставят, превратят его жизнь в настоящий ад с обысками, допросами, подозрениями. И уж одежду, выпачканную в ее крови, обязательно найдут. Он мысленно уже закапывал ее труп в лесу и сжигал свою одежду на ветру. Когда до него вдруг донеслось. Дай попить. Полон рот крови. Но уж отказать ей в глотке воды перед смертью он не смог. Сейчас. Я мигом. Он удивился, когда почувствовал, какими слабыми и непослушными стали его колени. Перенервничал. Девчонку чуть не убил. Вошел в кухню. Взял стакан, налил воды, вернулся в комнату, и последнее, что он увидел прежде, чем грудь его заполыхала огнем от всаженной в сердце пули, было опухшее и искаженное ранами и синяками лицо Стеллы. Он рухнул на пол тяжело, громко, его голова коснулась паркета со звуком, похожим на гулкий удар камня по дереву. И сразу стало тихо. Снежинки заглядывали в прозрачное окно и с удивлением летели вниз. Стелла опустила руку с тяжелым пистолетом и сама присела рядом с трупом Че, с трудом соображая, что ей нужно сделать в первую очередь. Первый намеченный ее оскорбленным, раненым рассудком пункт она выполнила. Поднялась с ковра, добралась до столика, на котором лежали пистолет, портмоне, клетчатый носовой платок, несколько мятых тысячных рублевых купюр, табачный сор. Все то, что Че достал из кармана пиджака, в котором вернулся домой. Взяла пистолет, зарядила его, как ее учил Лука во время пикников, когда они пьяные с хохотом полили по пивным банкам. Дождалась, когда он вернется из кухни, и выстрелила ему в сердце. Дом Че стоял в стороне от дачного поселка, его окружали лишь мохнатые от первого снежка ели да сосны. Никто не услышит выстрела. Разве что птица встревожится да вспорхнут на ветвях, вспылив снег. Зато теперь... Из жизни Стеллы ушел человек, звон ключей которого всегда наводил на нее тоску и страх. Железобетонный, бессердечный, без фантазии, наслаждающийся властью над людьми и умеющий ими манипулировать. Он пользовался Стеллой как вещью, и за это пользование расплачивался деньгами или драгоценностями, как в магазине дорогих товаров. Возможно, кто-то и полагал, что ей повезло с любовником. Она же считала его грубым и жестоким, неспособным на человеческие чувства. К тому же эта история с деньгами, с фантастическими деньгами, которые он отобрал у какого-то чиновника, нагревшего деньги на продаже земли в Подмосковье, до последнего момента казалась ей какой-то нереальной. Возможно, она воспринимала это потому, что никогда не видела этих денег до того момента, пока Че не привез сумку домой и не показал их ей, после чего взял с собой на службу, откуда и должен был отвезти Норкиной, чтобы купить у нее гостиницу. Может, тот чиновник из Подмосковья, Захаров его фамилия, на самом деле следил за Че? Или же Че это только казалось, но звонок, явно подстроенный хитрым и умным Лукой, сделал свое дело, и Че вынес сумку из кабинета и оставил в своей машине. Что помешало ему сразу же отвезти их Норкиной, ведь все было в его власти, и нотариус был ручной, как спаниель, потому как кормился с его рук, и Норкина сидела на чемоданах и дожидалась этих денег. Возможно, ему нужно было вернуться к себе в кабинет, чтобы закончить какую-нибудь работу, или у него была назначена встреча с кем-то важным. Кроме того, он же ожидал обыска, а потому должен был продемонстрировать свое душевное спокойствие, мол, давайте, ищите у меня то, что хотите. Я же перед законом чист. А может, это был Рок, толкающий его в спину и заставляющий двигаться в единственном срежиссированном специально для него направлении — в загородный дом. Рок заставлял двигаться его тело, играл его мышцами, заигрывал с рассудком, когда заставил его зачем-то опустошить свои карманы. Вот зачем он, спрашивается, выложил пистолет на стеклянный столик? Вероятно, это сделалось для того, чтобы Стелла увидела его, чтобы зацепила его своей зрительной памятью. Да что там, какой смысл теперь копаться во всем этом, если дело сделано и Че мертв? Лежит, как разъевшийся боров, развалился на паркете. Что теперь с ним делать? Не закапывать же его. Для этого нужны физические силы, которых у Стеллы не было. Она чувствовала себя разбитой психически и физически. Ее хватило на то, чтобы носовым платком любовника тщательно вытереть пистолет, после чего вложить его в пока еще мягкую и податливую кисть, направив дуло прямо в рану. Вот застрелился человек. Не выдержал того, что у него украли деньги и покончил с собой. Может, не его это были деньги, и он понимал, что дело швах? Может, тот, кому принадлежали те миллионы, пришли и убили его, инсценировав его самоубийство? Да, эта версия будет, пожалуй, самой жизнестойкой. Да только как направить следствие по этому пути? Стелла с трудом дошла до кабинета Че, где, мягко ступая по шелковистой тигриной шкуре, которой был устлан пол, приблизилась к письменному столу красного дерева, спасаясь от страхов и сумерек, включила цветную веселую лампу Тиффани. Когда у меня будет свой дом, Володечка, обязательно украшу его такими вот лампами. Выдвинула ящик и достала записную книжку. Полистала ее, нашла номер телефона Захарова, записала его на раскинувшемся книжкой календаре, на листке, помеченном сегодняшним числом, после чего вырвала листок, разорвала его на мелкие клочки и выбросила в унитаз. Смыла водой. Вот теперь, как-то скромненько, так ненавязчиво, этот номер проявит себя. Стоит только появиться в кабинете опытному следователю. А следователь сюда пришлет опытного и не одного. Они непременно заинтересуются этим Захаровым. К тому же непременно найдутся свидетели, которые подтвердят связь Захарова с Че, и колесо закрутится. Даже если у этого Захарова на момент убийства Че окажется алиби, его подвергнут сомнению. А вот на Стеллу никто не подумает. У нее мотива нет. Это она знает, что у нее разбито лицо, а больше-то никто ее в таком виде не видел и не увидит. Даже Лука. Так странно. Еще недавно она считала его самым близким человеком. Помогала ему, решала многие его вопросы, связывая с нужными людьми, ложилась под кого он ей скажет, прикрывала его делишки, обеспечивала алиби, любила его, наконец, а он... Вместо того, чтобы они вместе скрылись деньгами, он разыграл эту аферу по-своему, как если бы не доверял ей. Получалось, что он не лучше Че. Использовал ее для своих целей, а ей обещал, что они будут вместе, что уедут за границу и заживут, как люди. Но самое страшное было в том, что, вскрыв Ламборджини, Лука, по сути, подставил ее, поскольку не мог не понимать, что Че лишившись своих денег, в первую очередь подумает на Стеллу и расправится с ней, убьет ее. Выходит, она, встречаясь с двумя мужчинами и помогая им по-своему, была лишь орудием в их руках, и ни один из ее мужчин не любил ее, да хотя бы просто не видел в ней человека. И никого из них никогда не интересовало, что хочет она, о какой жизни мечтает. А мечтала она о том, чтобы уехать из Москвы, где ее многие знают, в какой-нибудь большой красивый город вроде Рима или Парижа, и зажить спокойной семейной жизнью, родить детей от любимого мужчины. В этой роли она всегда видела только Луку. И забыть обо всем, через что ей, Тане Толоконниковой, простой девчонке из провинции, пришлось пройти прежде, чем она превратилась в роскошную, дорогую, сверкающую бриллиантами шлюху Стеллу. Переодевшись, Стелла сложила всю окровавленную одежду в пакет, оделась в джинсы и свитер, набросила шубу, вышла из дома, оставив дверь распахнутой, села в свой «Мерседес» и покатила в сторону шоссе. Только отдалившись от дома, от того ада, что ей пришлось там пережить, от трупа, она вдруг почувствовала, как же болит ее лицо. Как соднят ее раны, словно их посыпали солью. Слезы. Горячие, соленые. Вот откуда эта боль. Это нестерпимая боль. Они заливают рассеченную кожу. Остановив машину, она запрограммировала навигатор, вписав конечный пункт, и поехала строго по стрелке, смутно представляя себе, что ее ждет там. Однако, полагая, что только там, в самом, казалось бы, странном и неподходящем для нее месте, ее уж точно никто не станет искать.